Глава 29. К Капиталине Михайловне я не попала. Дверь с табличкой «Отдел кадров» оказалась запертой. Сидевшая в соседнем кабинете ярко размалеванная девица недовольно буркнула: «Мы бухгалтерия, за кадрами следить не представлены. Капиталина Михайловна сама себе хозяйка. Ей тут никто не указ». «А завтра она должна быть?» — терпеливо спросила я. «Она и сегодня должна быть», — рявкнула красавица. «Рабочий день до 20:00. Только те, кто за другими следит, себе, как правило, поблажки устраивают». «Лена!» — укоризненно воскликнула пожилая тетка с простоватым лицом. «Ну зачем глупости говорить? Капиталина Михайловна отправилась на ярмарку вакансий. У нас машины без шоферов простаивают». «Платить надо людям по-человечески», — гаркнула девица и, схватив пачку сигарет, выскочила в коридор. «Ну и молодежь пошла», — вздохнула, качая головой тетка. «Такая нетерпимая, ничего ей не скажи, только улыбайся. На работе-то всякое бывает». «Ей бы с нашей послужить», — поддакнула я. «Да посидеть после службы на месткомовских или партийных собраниях». «Ага», — подхватила тетка. «И потом в магазин скачком, по очередям, с сумищами в садик, затем домой. Валишься еле живая, руки-ноги трясутся, детей из одежек вытащить, а тут сам идет. Ключом по замочной скважине шморк-шморк, прямо сердце заходится. Какой явится? Совсем в дрободан или еще в уме? А у этих, ну какие заботы? Губную помаду купить с колготками? Денег ей мало». Вымолвив последнюю фразу, тетка спохватилась. «Вы к нам на работу наниматься?» «Да нет». «Зачем тогда Капиталину Михайловну ищете?» Я улыбнулась. «Дело есть. Может, я сумею помочь? У вас претензии по качеству?» И тут на меня, как всегда, снизошло вдохновение. «Да, потеряли пакет с бельем 14 ноября». «Ну, так Капиталина тут ни при чем. Ступайте в 17-ю комнату, к Альбине, она этим занимается». Я поблагодарила приветливую тетку, прошла в конец коридора и толкнула дверь, украшенную единичкой и семеркой. «Проходите, пожалуйста», — приветливо заулыбалась светловолосая женщина. «Сейчас мигом разрешим все ваши проблемы. Я Альбина, старший менеджер по работе с клиентами. Чай, кофе». На лице Альбины сияла такая радость, словно она после длительной разлуки встретилась с горячо любимым человеком. «Большое спасибо. Лучше я сразу перейду к делу», — сурово заявила я. «Только не волнуйтесь», — засуетилась Альбина. «Садитесь, расслабьтесь. Вот минеральная вода. У нас клиент всегда прав. Все для вас». 14 ноября прошлого года пропал пакет с моим бельем. «Ничего-ничего», — щебетала Альбина. «В кристалле, как в аптеке. Никаких проблем. Что скрывать, случаются порой досадные накладки. Иногда диспетчер или упаковщица путают. Мы их немедленно уволим». «Вы мне сначала белье верните», — рявкнула я. «А потом разбирайтесь со своими служащими, как заблагорассудится». «Конечно, конечно», — закивала Альбина, включая компьютер. «Назовите свои данные». «Сильвия Яновна Мамаева. Проживаю в комплексе «Голубые просторы». 14 ноября», — забубнила Альбина. «Да, был вызов. Только нас пригласила Модестова». «Ну и бардак у вас», — возмутилась я. «Приезжала девушка, такая симпатичная, привезла лишь один тюк». «Девушка?» — удивилась Альбина. «А как звали ее?» «Нюся». «Очень странно». «И что же тут необычного?» — старательно изображала я удивление. «У нас нет шофера девушки». «Да она не водитель, тот остался в машине сидеть. Это Нюся его фамилию назвала. Славкин, Славников, как-то так, вроде Женя». «Секундочку», — пропела Альбина. «Да, 14 ноября прошлого года работал Женя Славский, но он не ездил в голубые просторы, и никаких девушек с ним не было. У нас вообще шоферы все сами делают. Принимают белье, рассчитываются, им за это доплачивают». Я принялась шумно возмущаться. Альбина стала упорно предлагать мне чай. Но я, продолжая изображать вредную клиентку, пригрозила: «Ладно, если белье бесследно испарилось, подам на вас в суд». «А квитанции есть?» — оживилась Альбина. «Нет». «Тогда у вас ничего не получится», — злорадно воскликнула служащая. «Так любой может заявиться и придумать черти что. И потом, почему вы так долго ждали? Отчего не заявили сразу? Год прошел. Мы не обязаны столько времени тюк хранить». Поняв, что меня сейчас загонят в угол, я, бормоча «не надеетесь легко отделаться», ретировалась. Круг замкнулся. Женя Славский, скорее всего, по уши замешан в похищении Настены. Наверное, с ним находится и Аня. Впрочем, нет, небось, девушку, укравшую 300 тысяч долларов, он спрятал. Дело за малым — выяснить хоть какие-нибудь координаты парня. А их абсолютно точно знает Борис. Однако идти к мерзавцу просто так, наобум, нельзя. Это опасно. Надо что-то придумать. Но, как назло, мне в голову не приходило ничего достойного. Во дворе я наткнулась на нашу соседку, Зою Феклистову. Зойкина квартира расположена над нашей, и пару раз у нас с потолка начинала капать вода. Муж Зои, спокойный и работящий Дима, всегда приходил с извинениями и предлагал: «Давайте побелку сделаю и обои переклею». Один раз мы воспользовались его услугами и остались довольны. И безалаберная Зойка, и рассудительный Дима — вполне приятные люди. Одна беда — Феклистова самозабвенная неряха. А в хоромах у нее проживает сразу 5 кошек. Зойка разводит котят и потом торгует ими на птичке. Если на улице сильный ветер, к нам через шахту вентиляции долетает из верхней квартиры такое амбре. «Здорово, Вилка!» — заорала Зойка, размахивая пакетом. «Как дела?» «Спасибо, нормально. А вот у вас, похоже, кто-то заболел», — кивнула я на фирменный зеленый пакет, на котором стояли цифры 36,6. В аптеку бегала. «Да всю Матильда, будь она неладна», охотно принялась разъяснять Зоя. «У тебя окошко занедужило». «Прямо чертовщина!» — вздохнула Зойка, входя в лифт и нажимая кнопку. «Понимаешь, Мотя была беременна. Я на ее котят очень рассчитывала. У меня в очередь на них записываются. Берегла окошку как себя. Витаминчики, доп. Питание, творожок с рынка, мясо парное. Димка истерику закатил, когда увидел, что Мотьке покупаю. Но на днях такая беда случилась. Открыла дверь, а Матильда между ногами шмык и на лестницу. Знаешь, кошки, когда им пора рожать, убежать норовят. Ну, я сапоги надела и за ней. Хорошо, она недалеко усвистела. Этажом ниже нашлась, сидела у батареи». Зоя схватила Матильду и отнесла домой. Роды должны были начаться с минуты на минуту. Но в тот день ничего не произошло. На следующий тоже. А в среду до Зои дошло. У Моти нет живота. Беременность рассосалась. Дальше больше. Угольно-черная Матильда вдруг стала от чего-то линять. И сейчас уже имеет оттенок шоколада. Зоя теряется в догадках. Что же случилось с кошкой? И кормит ее минеральными добавками. «Скажи, пожалуйста, какая ерунда получилась?» — пожимала она плечами. «Может, беременность ложной была? Прямо беда, так потратилась на Мотьку. От досады теперь тушенкой ее кормлю». Пару секунд я переваривала информацию. Потом, еле сдерживая смех, велела: «А ну, пошли к нам». «Зачем?» «Давай, давай, интересное зрелище увидишь». Зоя покорно двинулась за мной. «Опять, что ли, протекли на вас?» Робко поинтересовалась она на пороге квартиры. «Сейчас обрадуешься», — пообещала я и постучала к Марине Степановне. Старуха открыла дверь и прошипела. «Нельзя ли потише? Лаврик только заснул». «Можно нам войти?» «Зачем?» «Зоя очень хочет на котят посмотреть». «Ну ладно», — сменила гнев на милость мать Вована. «Так уж и быть, но только руками не трогайте, не дышите в их сторону, и упаси вас Бог чихнуть или кашлянуть возле новорожденных». Зоя вдвинулась в спальню и заорала. «Мотя!» «Сумасшедшая!» — возмутилась Марина Степановна. «Умалишонка! Немедленно убирайтесь! Вы перепугаете Лаврика!» Но Зоя выхватила из ящика кошку и принялась ее целовать. «Мотечка, Матюсечка!» «Что с ней?» — растерянно спросила Марина Степановна, опускаясь в кресло. Я собрала в кулак все мужество и принялась объяснять старухе ситуацию. Примерно через полчаса до нее дошла суть дела. «Значит, это не Лаврик?» «Нет, я случайно перепутала кошек. Лаврентий сидел этажом ниже, у батареи, а я спустилась во двор и схватила беременную Матильду». «Мой кот не уникум?» «Нет?» «Ага», — кивнула Марина Степановна. «И она заберет котяток?» «Конечно». «Ни одного не оставит?» Зоя оторвалась от Моти. «Хотите, котика подарю? Через месяц». «А где Лаврик?» — подскочила Марина Степановна. «Где мой мальчик?» Зойка схватила короб с пищащими комочками и понеслась к себе. Спустя пару секунд старуха пробормотала. «Какой-то странный случай». «Бывает», — осторожно ответила я, отступая к двери. «Еще не такое произойти может». «Вы, Виолетта, сделали это нарочно», — мрачно заявила Марина Степановна. Я постаралась взять себя в руки и молча пятилась к двери. «Вы, Виолетта!» — снова завела старуха. Но тут, слава богу, появилась Зоя с Лавриком. Марина Степановна принялась облизывать кота, выкрикивая: «Боже, он жутко выглядит, совершенно не расчесан! Как вы умудрились превратить кота в чудовище? О, Господи! Да у него блохи!» «Врете!» — возмутилась Зоя. «Сами посмотрите, вот сюда. Видите, расчесы?» «Это не кожные паразиты». «А что? Что, по-вашему?» «Аллергия на питание». «Ерунда! Он заразился от ваших кошек волосоедами». «И чем, разрешите полюбопытствовать, вы кормили Лаврика?» «Ну, тушенкой». «Идиотка! Сама дура!» Я решила испариться. Пусть разбираются без меня. Но тут красные от возмущения бабы повернулись ко мне и хором воскликнули. «А все ты виновата! Перепутала Лаврика с Матильдой!» «Хорошо, хорошо!» — закивала я, выскакивая в коридор. «Просто здорово, что вы наконец поняли, кто заварил всю кашу! Теперь можно успокоиться». Всю ночь я провертелась на матрасе, ощущая себя котлетой на горячей сковородке. Каким образом заставить Бориса признаться? Идти навстречу с ним в одиночку нельзя. Взять кого-то с собой? И кого же? Кристину? Томочку? Или Марину Степановну с Лавриком? Олег шумно вздохнул и сел. Я притаилась под одеялом, старательно изображая глубоко спящую женщину. Рассказать все Куприну? Нет, это просто невозможно. Я самостоятельно узнала массу вещей, проделала огромное расследование, дошла до последней точки. теперь смогу написать отличную книгу. Но нет развязки, так сказать, последние главы, а я никогда не узнаю, чем закончилось дело, если в него вломится Олег. Мой муж абсолютно уверен в том, что жена обязана стоять у плиты, гладить рубашки, убирать квартиру и ждать своего супруга. В крайнем случае, она может ходить на службу, но чтобы в 6, как штык, торчала на кухне у кастрюль. При этом сам он может заявиться в 2 часа ночи. И не дай бог спросить у него недовольным тоном, где он был. Моментально последует ответ. «Конечно, в клубе «Красная шапочка». Исполнял стриптиз. Между прочим, я работаю». В первый год нашего брака мы постоянно ругались. Я искренне не понимала, отчего должна превратиться в рабу домашнего хозяйства и почему обязана изображать Пенелопу, сидя в одиночестве у телека. Потом я перестала вести войну за собственное освобождение и стала спокойно работать, возвращаясь от учеников порой за полночь. Через некоторое время Олег устроил дикий скандал. «Мне нужна жена, а не прошмандовка», — орал Куприн, топая ногами. «Где ты носишься по ночам?» «Естественно, сижу в клубе «Красная шапочка». «Смотрю, как ты исполняешь стриптиз», — огрызнулась я. Олег захлопнул рот. Окрыленная успехом, я добавила. «Извини, на твою зарплату не проживешь, поэтому я и набрала учеников. У меня-то нет оклада. Что натопаешь, то и полопаешь. К 3 ученикам пойдешь, 450 рубликов получишь, к 4 — 600». Олег молчал 2 дня. Потом с тяжелым вздохом сказал. «Наверное, я очень плохой муж. Не могу тебя обеспечить». «Мне другого не надо», — бросилась я к нему на шею. На том и порешили. Новый конфликт начался тогда, когда я стала писать детективы. Сначала Куприн обрадовался. Жена день-деньской сидит дома и водит ручкой по бумаге. Разве это не чудесно? Но потом он сообразил, что сам процесс письма — это заключительный этап. А до этого мне надо выстроить сюжет. И тут началось. На все мои робкие просьбы, ну расскажи, что у тебя интересного на работе, следовал гадкий ответ. Ерунда, не стоит внимания. Поняв, что мой майор не может стать генератором сюжетов, я взяла дело в свои руки и стала заниматься расследованиями. Когда Куприн узнает, что женушка влезла в очередную авантюру, лучше тут не приводить слова, которые полетят в мой адрес. Поэтому сейчас я ничего не стану рассказывать Олегу. Одно хорошо, он не читает моих книг. Но куда он собрался? Олег тихо надел брюки, свитер и на цыпочках вышел в коридор. Не в силах сдержать любопытство, я приоткрыла дверь и стала в щелку наблюдать за мужем. Тот натянул ботинки, куртку, нахлобучил шапку и взял телефон. Я посмотрела на часы. 5 утра. «Валя!» — прошептал Олег. «Встречай! Уже бегу! Ага! С букетом и конфетами!» Потом он вышел и осторожно запер за собой входную дверь. Я обомлела. Куприн завел себе любовницу. Он, зная, что я просыпаюсь в 8, ночью убегает из дома. Валя, с букетом и конфетами. Я соскочила с кровати и забегала по комнате. Вот оно как. Но я не стану мириться с изменой. Я способна покупать вещи в секонд-хенде, но иметь подержанного мужа не собираюсь. Пусть отправляется к этой Валечке с букетами и конфетами. Мне совсем не жаль. Из глаз закапали злые слезы. Трясущимися руками я распахнула шкаф, вывалила из него все вещи Олега, запихала их, утрамбовывая кулаками в сумки, а отволокла их в прихожую и швырнула у двери. Без всяких объяснений суну их Куприну. «Нет, все же скажу, можешь отправляться к своей Валечке». «Наверное, она жуткая красавица». Сморкаясь и кашляя, я вернулась в спальню и разозлилась на себя. С какой стати лью сопли? Что такого ужасного случилось? Жила же я спокойненько большую часть жизни без мужа. И ничего, чувствовала себя абсолютно счастливой. И потом, что изменится в моей судьбе после того, как Олег уйдет? Ничего, рвать на себе волосы, цепляться за неверного супруга с истерическим воплем «не уходи, все прощу» не стану ни в коем случае. Что за жизнь меня ожидает? При каждой отлучке Олега я буду думать, что он у очередной бабы. Но уж нет. Слезы высохли. Я схватила телефон. Так, теперь я знаю, как действовать. Сначала надо выбить из Бориса информацию. Я наконец-то сообразила, кто мне поможет. Скоро, очень скоро узнаю ответы на все вопросы. Напишу книгу, стану очень, но очень знаменитой писательницей. Буду раздавать интервью, выступать по телевизору. Пусть Олег, сидя у экрана рядом с толстой, отвратительной, глупой, некрасивой, истеричной, омерзительной, плохо пахнущей, не умеющей готовить Валей, поймет, кого потерял, станет локти кусать, да поздно будет».